Глава 15. День рождения. Сны о пленнице, ворующие душевное спокойствие и погружающие в глубокие пучины тревоги, перестали мучить Ириану по ночам. Из памяти постепенно стирались прошлые события, словно их никогда не было. На второй план ушло и беспокойство о гадалке и о боли, которая так и не вышла на связь. После нескольких месяцев отношений с Домиником мужчина предложил переехать к нему жить, и Ариана без колебаний согласилась. И вот уже год, как они узнавали предпочтения друг друга, проводили вместе уютные вечера, находили общий язык в спорах и уже слабо представляли свою жизнь порознь. Ариана познакомилась с родителями Доминика и, кажется, обрела семью. Они вчетвером отмечали дни рождения, Рождество, Новый год и Пасху. Иногда девушка ловила себя на мысли, что все в ее жизни происходит даже слишком хорошо, и ей становилось страшно. Вдруг однажды она проснется одна, на смятой холодной простыне, а вторая половина кровати окажется пустой. Однако все происходило на самом деле. Они с Домиником съездили в Украину, где Ариана познакомила любимого со своей родней. Что ее раздражало, возлюбленный их маленькой девочки так им понравился, что бабушка связала ему теплые носки и свитер. А мама, когда вернулась домой из командировки, приготовила его любимое блюдо и присылала не только дочери, а еще и мужчине-гостинце. Отец вместе с женой чаще звонил дочери домой и просил позвать и Доминика, чтобы поговорить и с ним. Оказалось, что у них нашлось много общих тем для разговора. «Мне кажется, ты приворожил мою семью», — с томной улыбкой на лице сказала Ариана, проснувшись субботним утром. Она нежилась в объятиях любимого, а он, на удивление, уже собранный для 8 утра, гладил ее по спине и улыбался. «Ну, я то же самое могу сказать о тебе». Он нежно щелкнул Ариану по носу. Потом перевернулся на второй бок, взял с тумбочки смартфон. Проголодалась? Ариана хотела продлить их утро, затащить Доминика в постель, но желудок протестующе заурчал, а потому с диким нежеланием встала с постели. Она, конечно, помнила, какой сегодня день, но, если честно, страшно его не любила, особенно в периоды гордого одиночества в четырех стенах. Но с тех пор, как они встретились с Домиником, в ее жизни все радикально изменилось. «Хочу тебе кое-что показать», — сказал мужчина. Он уже натянул на себя спортивные штаны и футболку. Ариана в очередной раз залюбовалась его поджаром, накачанным и подтянутым телом. Сказывались его тренировки в спортивном зале и утренняя пробежка. «Я говорила тебе, что не люблю сюрпризы». «Раз 100, если не больше», — улыбнулся Доминик. «Но этот, уверен, тебе понравится». Ариана вздохнула. «Ну что ж, ладно. Хотя, по правде говоря, ей всегда нравились подарки любимого. Он умел удивлять, в отличие от ее родных и близких. Бабушка всегда дарила вязаные спицами растянутые свитера горчичного или темно-зеленого цвета, которые висели на ней мешком. «Этот цвет всегда будет в моде», — приговаривала она с горящими глазами. Чтобы порадовать бабулю, приходилось сидеть весь вечер в этом великолепии, избегать зеркала и косых взглядов, ухмылок и насмешек матери и гостей. В эти мгновения Ариане хотелось сквозь землю провалиться, до того чувствовала себя униженной. Но бабушку расстраивать не хотелось, все же она так старалась. Мать привозила из командировки футболку с надписью того города, из которого приехала, блокноты и ручки с ластиком. А однажды привезла из Турции смешные тапки с помпонами на завернутых концах. Носить эти тапки просто невозможно. Они упрямо соскальзывали с пяток. Поэтому девушка поблагодарила за подарок и зашвырнула их в шкаф, где те месяцами пылились, пока не оказались в мусорном мешке. Отец со своей женой переводили ей деньги на карточку. И, пожалуй, это был единственный полезный подарок. Так она хотя бы могла купить себе то, что и правда хотелось. Через несколько месяцев после того, как они с Домиником съехались, любимый организовал романтическую поездку в Барселону. За несколько дней согласовал с Арианой их отпускные дни и сослался на то, что ему нужно помочь родителям с ремонтом. Девушка предложила присоединиться к ним и даже вычеркнула из планов походы по магазинам. А утром в воскресенье Доминик сказал, что нужно собрать чемодан с вещами, потому что никакого ремонта не планируется, и они летят отдыхать. Сперва Ариана хотела стукнуть его подушкой по голове, потому что уже успела прикупить рабочий комбинезон для ремонта и прочие инструменты, которые могут понадобиться. Но спустя несколько минут злость уступила место талой нежности и горячей благодарности. Летом они 2 недели отдыхали на Тенерифе. На Новый год она стала обладательницей новенького Порше. На Рождество достала из-под елки, завернутую в разноцветную коробку с огромным серебристым бантом, сумочку, о которой мечтала несколько месяцев. И все это шло в комплекте с цветами, пирожными и конфетами, которыми ее баловал Доминик. Сегодня Ариана терялась в догадках, обладательницей чего она станет на этот раз. На прошлый ее день рождения он подарил ей золотой кулон в форме сердечка и серьги, которые шли в комплекте. «Хотя нет, еще не время», — сказал молодой человек. «Сначала завтрак». Ариана с воодушевлением побежала на кухню, резко притормозила и ахнула от развернувшейся картины. Она и мечтать о подобном не смела. На столике, прямо как в ресторане, разложены тарелки и столовые приборы. В вазочке стрелой вверх торчала красная роза. Посредине стола возвышалась тарелка со стопкой блинов, щедро смазанных сливочным маслом. А в пиале блестело ароматное вишневое варенье с шоколадной крошкой. Доминик подошел к кофемашине, налил в чашку кипяток, закинул туда пакетик с чаем, то же самое провернул со второй чашкой и обе отнес на стол. Ариана быстро метнулась в ванную комнату, на скорую привела себя в порядок, умылась, почистила зубы, переоделась в свободную тунику и села за стол. «И когда ты только все успел?» «Ну, я не такая Соня, как ты», — подразнил ее Доминик. «Я проснулся 2 часа назад». «В такую-то рань!» — опешила Ариана. «И что же, тебе никто не помогал?» «Кто?» — засмеялся он. «Родители отдыхают в Турции. Они, конечно, сказали, что мысленно со мной, но готовить все-таки пришлось самому». Он состроил печальную гримасу. «Кстати, они просили поздравить тебя от них и сказали, что позвонят в течение дня, если будет хорошая связь». Ариана подошла к любимому, обняла его за шею и поцеловала. Потом села за стол и накинулась на угощение так, будто 3 дня ничего не ела. Что удивительно, блинчики оказались такими нежными и хрустящими, что она аж застонала от удовольствия. А когда с трудом запихнула в себя 6-й, даже пальцы облизала, не обращая внимания на пронзительный хохот любимого. Расправившись с завтраком, Доминик протянул ей руку и отвел в свою мастерскую. На стенах висели ее портреты, которых она раньше не видела. Девушка еще ни разу не посещала эту комнату, уважая личное пространство мужчины. Все ждала, когда он сам приведет ее сюда. Он прятал портреты от нее, чтобы не показаться маньяком. Ведь как объяснить то, что до встречи с ней она ему снилась? Ариана с интересом рассматривала себя и не могла произнести ни слова. С мольберта, где краска еще не до конца высохла, она кокетливо смотрела вперед. Голову украшал венок из роз и нежно-пурпурных пионов, ее любимых цветов. На других она стояла в разных позах. То прикусывала губу и сжимала в руках кремового цвета платье, то хохотала с запрокинутой головой, то убегала в яркое поле, что покрывал рапс. Девушка развернулась к любимому, чтобы поблагодарить его за лучший подарок в ее жизни, и встретилась с его счастливыми глазами, вокруг которых пролегли морщинки. Сперва она не поняла, что происходит, пока не опустила глаза вниз. «Знаешь, я долго думал, когда лучше это сделать. Доминик говорил сбивчиво, он явно нервничал. И решил, что твой день рождения идеально для этого подходит. «Что?» — начала она и осеклась. «С тобой моя жизнь обрела смысл и заиграла новыми красками. Я хочу каждый день просыпаться с тобой и засыпать в обнимку, встречать закаты и рассветы, исколесить весь мир, наслаждаться жизнью и завести детей, когда мы оба будем для этого готовы. А когда состаримся, заботиться друг о друге, сидеть в кресле-качалке и вспоминать совместные счастливые моменты». У Арианы встал ком в горле, глаза заблестели от слез. «Ты станешь моей женой?» — спросил Доминик с надеждой в глазах. Ариана посмотрела на кольцо с массивным бриллиантом размером с ноготь и кивнула, все еще потрясенная произошедшим. Такого поворота событий она точно никак не ожидала. «Да». Доминик сперва посмотрел на нее, решил, что ему послышалось, попросил повторить, а потом поднялся на ноги, закружил ее и страстно поцеловал в губы. Целый день на нее сыпались поздравления родных, близких, друзей, знакомых и коллег по работе, но сюрпризы со стороны любимого еще не закончились. Доминик заказал квест-комнату, куда Ариана уже как несколько месяцев мечтала сходить. Ключ она нашла не с первого раза, жутко тупила и не вписалась по времени, но их все равно выпустили. Сделала мысленную пометку в голове, что квест комнаты не ее. Но даже это не смогло омрачить полный сюрпризов день. Вечером их ждал романтический ужин на двоих во французском ресторане, где, несмотря на мизерные порции в больших тарелках, она умудрилась встать из-за стола с круглым от переедания животом. Завершился день домашним просмотром романтического фильма, который они так и не досмотрели. Сперва они дразнили друг друга невинными прикосновениями, похожими на легкое перышко, вызывающими полчища мурашек по всему телу. Потом эти движения переросли в жаркие поцелуи, отчего внизу живота девушки уже разгоралась лавина, которая желала скорейшего извержения. На романтический фильм уже никто не обращал внимания. Ариана дотянулась рукой до ноутбука и захлопнула крышку. Потом она притянула к себе мужчину, не в силах больше сдерживаться. Все тело требовало скорейшей разрядки, иначе она сгорит дотла. Обвела ногами его талию и провела рукой по уже твердой плоти. Доминик застонал, вошел в нее, принося обоим то, чего так желали, и наблюдал, как любимая выгибается дугой. Медленные движения стали ускоряться, пока вместе с ними задвигалась кровать, норовящая развалиться под ними. Доминик нашел губы любимой, их языки переплелись в страстном танце, что добавило новую порцию ощущений по всему телу. Хриплые стоны и вздохи, переплетенные пальцы, уверенные толчки, они все никак не могли насытиться друг другом. Лежа на кровати, выжатые, взмокшие от пота и раскрасневшиеся, они снова потянулись друг к другу. Этой ночью их отчетливо слышали соседи, но не посмели постучать в стенку или прийти к ним домой с жалобой.